Что касается пользы, извлекаемых шейху Фамина рахима Таля, то он сказал первое в хадисе указание «Мусарату сахаба ради Аллаху ангум ватасабукухум иляль амали ас-салях». Стремление сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и указание на то, что они опережали друг друга в благих делах. «Лянна уля лядина джау якулюна ли расулляй, саллаллаху алейхи вассалям», потому что те, которые пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказали «Инна удага багли дусури билюджур», они сказали о том, что богачи получают всю награду или забрали всю награду. «Ля юридун аль хасад», то есть они это сказали не из-за зависти. «Валякин юридун ан яфтаха лягум набии саллаллаху алейхи вассалям, а набию саллаллаху алейхи вассалям бабан юдрикуна биги хазад сабк». Однако они пришли с такими словами пророк саллаллаху алейхи вассалям, желая, чтобы посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям открыл им двери, через которые они смогут догнать своих братьев. То есть, как Всевышний сказал, «Офидалика фалета нафасель мутанафисун», пусть в этом соревнуются соревнующиеся, то есть в делах того света. Вторая польза на сахабата, ради Аллаху ангум, естамилюна, амуалихум, фима, фии, хайр, фидуня валяхра. Указание на то, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, использовали свое имущество в том, что являлось добром, как на этом, так и что является добром, как на этом, так и на том свете, вагум. «Уагу аннахум ятасаддакун», то есть что они делали, они давали садака, давали милостыню. Третья на ля'маль аль-бадания яштарику фиал гани уль-факир, указание на то, что дела органов доступны как богатым, так и бедным. «Ликаулихим», так как эти бедняки сказали, «юсалюна каманусалли», они наши богатые братья молятся точно так же, как молимся мы, «ясумуна каманасум». «Ваху акадаль», мы постятся, как и постимся мы. И это действительно так. «Вакад якуну ядауль факири авдаль ва акмаль минадаль гани». И даже иногда бывает так, что дела органов бедняка намного лучше и намного полнее, чем дела богача. Четвертое на Навия, саллаллаху алейхи вассалима, «фатахаль фукара и абабан миналь хайр». Указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалима, открыл беднякам дверь добра. «Ликаулихи», так как он сказал, а улейса каджаль Аллаху лякума тасаддакуна биги вазакара аль-абваб, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а разве Аллах не приготовил для вас то, разве Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садака, и рассказал им об этом, то есть как они это могут делать. Пятое, такрируль мухатаб бима ля юмкинугу инкаругу. То есть, побуждение того, кому ты обратился, согласиться с твоими словами, так как он таким образом, чтобы он не мог тебя, то есть тебя опровергнуть. То есть, где на это указание? Слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, разве Всевышний Аллах спанталь не сделал для вас то, чем вы можете садака давать? И такой, то есть метод баракулуфикум, он намного сильнее в доведении довода до человека. Шестая польза. Намадакрау навию саллаллаху алейхи наамаль кулью садака. Все, что упомянул пророк, саллаллаху алейхи вассалям, из благих дел, все это является милостыней. То есть записывал Всевышний Аллах спонталь как садака. Валякин хази садакат минха ваджибун, ва минха гайру ваджиб, ва минха мутаадин, ва минха касарун, хасабама саназгуру. Однако эти виды милостыни, из них есть те, что являются обязательными, те, что являются желательными, те, которые приносят пользу другим, те, которые ограничиваются на том, кто делает это садака. А как мы это объясним дальше, говорит шейх, и шейх начал объяснять, «Кали инна бикулли тазбихатин садака, ва бикулли такбиратин садака, ва бикулли тахмидатин садака». Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, в каждых словах «Субханаллах» вам записывается садака, в каждых словах «Аллаху Акбар» записывается садака, в каждых словах «Альхамдуля» вам записывается садака, «Ва бикулли тахлилятин садака», и в каждых словах «Ля илля Аллах» вам записывается садака, «Ва дакулли укасир». То есть все эти виды садака ограничиваются на том человеке, кто произносит эти дела. То есть это человек делает садака сам себе. Произнося эти слова, он делает садака сам себе. «Уамингу ваджиб, уамингу гайру ваджиб». То есть есть иногда обязательное, есть иногда баракалуфикум желательное. Этот вид садаки. «Фаттакбир мингу», то есть из видов такбира есть такой такбир, который является обязательным. «Уамингу гайру ваджиб», есть, который не является обязательным. «Фаттакбиру салават ваджиб», то есть такбир, через который мы заходим в молитву или начинаем наши молитвы, является обязательным. «Вот такбиру аскари салят бадага мустахаб», а те такбиры, которые мы говорим, завершив обязательной молитвой, поминая Всевышнего Аллаха, является желательным. Вада юкалю фит тасбих ва тахлиль. И также это касается слов субханаллах и слов ля илляха илляллах. Уамру биль маруф садака, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и приказывай к одобряемой является милостыней. Ва нахью аль мункар садака, и точно так же запрещать порицаемой является садака. Ва хаза мин аль ваджиб, это является обязательным. Валикин аль амра биль маруф таратан якуну ваджибан уджуба айн. Иногда приказ одобряемого может быть таким обязательным приказом, что касается конкретно, то есть каждого члена общиты. Аля ман кадира алей, если у этих людей, то есть есть сила и мощь порицать это порицаемого. Уалям юджат гайругу, и нету кого-то другого, кто бы мог выполнить это ваджиб, это обязательство. Вакадалька нахью аль мункар, и также это касается запрета порицаемого. Ватаратан якуну ваджиб кифай, иногда приказ одобряемый, запрет порицаемого может быть ваджибан кифай, то есть фардуль кифай лиман кадира алейхи, если человек может это делать. Что такое фардуль кифай? Фардуль айн, когда обязан каждый член общины. Фардуль кифай, это когда какое-то обязательство выполняет часть общины, если какая-то часть общины выполняет, или кто-то из общины выполняет это обязательство, с остальных все это, с остальных это обязательство снимается, или эта обязанность снимается. Валяки гунака ман якуму макамагу. То есть иногда бывает так, что у человека есть возможность приказать одобряемый, запретить порицаемый, и это для него не является фардуляйн, то есть он лично не обязан этим, а обязана этим, в общем, община. И он может это, но если есть кто-то, кто вместо него это выполняет, с него эта обязанность снимается. Ватаратан якуну мустахабан, иногда это может быть желательно. Вадалька филямри биль маруф иль мустахаб. И это касается приказа одобряемого, то есть когда он является желательным. Ванагиль мункар аль макрух. То есть если приказ одобряемого для тебя является желательным, то приказы одобряемые ты совершаешь желательно. Если запрет порицаемого для тебя является «унахль мункар аль макрух» и «засахан ютла калей исму мункар». То есть, если запрет порицаемого для тебя не является обязательным, потому что есть кто-то другой, кто это делает, но ты оставляешь, для тебя это будет мункар, для тебя это будет баракалуфику макругом, нежелательным действием. Это в том случае, если это действительно является мункаром. «Улям рубиль маруф ля будда фимин шартан». Приказ к одобряемому, в нем обязательно должно быть два условия. Два условия. «А шарту ляволь перво ан якун аль амеру алиман бианна газаль маруф». Тот, кто побуждает к этому одобряемому, должен знать о том, что это одобряемое действительно является одобряемым. То есть знать на основе Курана и Сунны и понимания праведных предшественников. «Фаинкана джагин фаина уляй джузан атакалим». Если же он не разбирается в этом, то есть не знает доводов на то, что он хочет приказать, является обязательным, тогда ему нельзя об этом говорить. Ляну ида амара бима яджаль, потому что если он начнет приказывать то, в чем сам не разбирается, факат кали аллахи маля ялям, он начнет говорить об Аллахе то, чего не знает. А шарт вуфани, второе условие, ялям аннахада аль-ма'мура каттарака аль-ма'руф. Во-вторых, он должен знать, то есть якина, у него убежденность была, что тот, кому он приказывает это одобряемое, он действительно является тем, кто оставил это одобряемое, и поэтому ты приказываешь ему это одобряемое. Фалям ялям таркагу и ягу фальяставсаль. Если же человек не знает, оставил он это одобряемое или не оставил, тогда он должен у него спросить, то есть перед тем, как начать ему приказывать. Вадалилю залика, доводом тому является нараджуан дахаля йому джума. То, что один человек вошел однажды во время пятничной хутбы, он навию салусам яхту, а пророк салусам в это время обратился к людям с хутбой. Фаджалис, этот мужчина сел. Факаля лягу, тогда пророк салусам спросил у этого человека, ассаляйт, совершил ли ты два раката приветствия в мечети? Каля ля, он сказал нет. Каля кум фасалли ракаты, не ватаджавас фигима. Пророк салусам сказал, встань и прочитай два раката и не затягивай их. Этого человека звали Абу Суляк аль-Гатафани, хадис приводится в Сахих Муслиме. Фалям ямурху биссаляти ракатайни хина салиху хальфалихума ауалян. Фалябудда анта'алям аннаху тарику лихадаль ма'руф. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу не приказал ему совершить, не сказал, встань и прочитай. Хатта салиху хальфалихума ауалян. То есть, прочитал ли он эти два раката? Нет, только после этого приказал ему этот одобряемый поступок, а это совершение двух ракатов приветствия мечети Баракалуфикум. И в этом хадисе опровержение тем муллам, который запрещает молящимся во время пятничной молитвы, если они заходят в мечеть, совершать два раката. Хадис приводится Баракалуфикум в Сахих Муслим. Ванагиль мукр кадалик, шейх говорит, запрет порицаемого также, ля будда фи имена шурут. В нем тоже есть условия. Аш-шарту ль-ауаль, первое условие, анта'алям анна хадзаль мункар бид-далиль шар'и. То есть, если ты хочешь запретить человеку что-то, то, что ты хочешь ему запретить, ты должен знать, что это действительно порицаемо. И у тебя на это есть довод из Корана и Сунны в соответствии с пониманием праведных предшественников. Ля бид-заук, а не просто по вкусу. Вот тебе не понравилось что-то. Уаля биль-ада, не опираясь на какие-то обычаи. Уаля биль-гира, не опираясь на ревность. Уаля биль-атыфа, не опираясь на эмоции. Ляйса муджара тантараннаху мункар якуну мункара. Не все, что ты считаешь порицаемым, на самом деле может быть порицаемым. Факад юнкеру линсану макана маруфа. Иногда бывает так, что человек порицает что-то, порицает на самом деле то, что является одобряемым в шариате. Аш-шарту ас-сани, второе условие, анта'лям анна хадзаль мухатаб кад вакаа филь мункар. Во-вторых, ты должен быть убежденным в том, что тот, кому ты хочешь обратиться с запретом совершать порицаемое, был действительно тем, кто попал в это порицаемое. Фэйлям та'лям, если же ты этого не знаешь, фаля яджузу антанга, то не запрещено тебе запрещать ему. Лянна каляу фааль, потому что если ты сделаешь этого, ля'уд дазалика минка тасарван, то это будет, то есть, считаться с твоей стороны поспешностью. Уаля акля насу ирдак, и люди начнут потом жрать твою честь. Балля будда анталима на мавахафи мункар. Ты должен знать, что в то, в что попал тот человек, которому ты хочешь запретить, это порицаемо, что это действительно порицаемо. Мисалик, примером этому является. Райта раджум фильбалят якулю ваешрабу фирамадан. Ты, допустим, видишь, какой-то человек в городе кушает и пьет днем в месяц рамадан. Валь накуль... Аннаху фимажи или харам. И, допустим, представим, или условно, да, представим, что это будет в мечети аль-харам, то есть в Кабе. Фалесиля кантункер алей. Ты не должен торопиться его порицать. Хаттата, потому что, то есть, почему шейх привел такой пример? Субханаллах, в месяц Рамадана, около Кабы, человек сидит, кушает, ты не должен торопиться его порицать. Хаттата с алиху, пока ты его не спросишь. Алиху мусафир амля. Является ли он путником или нет? Ляну хадякуну мусафиром, потому что, может быть, он является путником, воль мусафира, яджуз, лягуан якулю ашраф рамадана. А человек, когда находится в пути, или если он является путником, то ему дозволено кушать и пить месяц рамадан. Фалябуддан талиман на гадаль мухатаб кадуака афи гадаль мукар. Поэтому ты должен быть убежденным в том, что действительно тот, кому ты обращаешься, попал в нечто порицаемое. Аш-шарту ас-салис, третье условие, ан ля язуля мукар илля магу азам. Если ты будешь порицать что-то порицаемое, чтобы это не привело еще к худшему. Фаинзали мукар илля магу азам, если ты начнешь порицать порицаемое. И это приведет к тому, что тот попадет, или же это приведет еще к более чему-то порицаемому. Кана инкару хараман, тогда тебе порицать его является харамом, запрещенным. Лянна инкару гуяни, потому что порицание порицаемого, что значит аннана хавальнагу мим магу ахафу иля магу ашат. Потому что таким образом, если мы, запрещая порицаемое, сделаем то, что приведет еще к чему-то худшему, и тем самым получается, что то, что было не таким страшным, мы превратили в то, что стало более страшным. Ватахта ави масаля арбаахсам. Поэтому под этим вопросом шейх говорит четыре деления. Аль-кисму ля-воль, то есть если ты запрещаешь порицаемое, аль-язуль мукар биль-кулия. И этим, если ты будешь порицать порицаемое, и первое, это приведет к тому, что полностью это порицаемое исчезнет, то это является обязательным. Аль-кисму ля-сани ан-яхиф. Второе, чтобы он стал меньше. То есть ты порицаешь что-то порицаемое, да, может быть полностью это порицаемое не исчезнет, но хотя бы будет меньше, тоже надо порицать это порицаемое. Аль-хисму ль-хауль ан-итахауля мукар мисля. То есть если этот мукар, ты порицаешь один мукар, что-то порицаемое, и он что-то подобное начнет делать. Не хуже, не лучше. И четвертое, ан-итахауля мукар азам. Если это приведет к тому, что будет мукар еще хуже, чем тот мукар, который ты порицал. И вот шейх говорит теперь тафсиль. Фейдакан инкаруль мукар язулю, фаляшакан алинкар ваджиб. Если твое порицание порицаемого придет к тому, что это порицаемое полностью исчезнет, то нет сомнения в том, что тебе является обязательным это порицать. Ваинкана яхиф бианкару ваджиб. Если точно так же это приведет, твое порицание порицаемого приведет к тому, что меньше этого порицаемого станет, то тоже для тебя является обязательным. Лянна тахфиф аль мукар амрун ваджиб, потому что порицать порицаемое является обязательным. Вайдакана ятахауль ля магу амислюху фа махаллю назар. Если же ты порицаешь что-то порицаемое, и это приведет к тому, что будет совершено что-то подобное, то есть даже если то порицаемое, что ты порицал, исчезнет, но кто-то сделает такое же, что-то подобное по причине твоего порицаемого, тогда надо посмотреть на этот вопрос. Халь юраджаху линкар омля. Лучше порицать или же оставить? Факад юраджаху линкар, может быть, ты склонишься к тому, что лучше порицать ляна линсана и датага и радбиги аляхваль, потому что если человек изменит свое положение, он так или менчай ляшай и поменяет свое положение от одного положения к другому, рубба маякуну ахав, может быть, это приведет к наименьшему мункару. Факад якуну ламру билякс, а может быть, дело будет, то есть будет стоять по-другому. Бихайту якуну бакаугу алямагу алейхи асан. То есть таким образом, что лучше пусть он останется в том мункаре, в том порицаемом, в котором он сейчас, миннаклиги, то есть и не меняет на другой мункар, ляну из атаауда танакуль интакаля ли мункарат люхра, потому что если он будет менять, то есть делал один мункар, потом начал другой, потом третий мункар и так далее, то есть оставляет то, что ты им запретил, но начинает что-то другое делать, тогда он привыкнет постоянно менять свои мункары. Вайдакана это хаули лямагу адам фалинкару харам. Если же он твое порицание за порицаемого приведет к тому, что он начнет делать что-то еще худшее, то тогда запрещено его порицать. Вайдакаля кайль, поэтому если кто-то скажет, аллиля удалили хадилякса, приведи в довод на эти четыре деления, которые ты упомянул, если кто-то скажет. Фанакуль, шей говорит, мы скажем. Амайдакан инкару яттады завалюгу фа уджубу захир. Если, говорит, наше порицание, порицаемое, приведет к исчезновению этого порицаемого, то, что это является обязательным, является, то есть внешне на это указывает Куран, ликов лилай таля, Всевышний Аллах Субханта сказал, ва тауну альбирли ват таква, помогайте друг другу благочестии и богобоязненности. То есть, если ты запретишь порицаемое, это приведет к тому, что люди перестанут делать это порицаемое, значит, ты помог им благочестие и богобоязненность. Вакаулю также Всевышний Аллах Субханта сказал, вольта куминку мумма, пусть из вас будет община. Ядруна или аль-хайр, которые будут призывать к добру, ваямруна бильмаруф, приказывать одобряемое, ваенхауну аль-мукри, запрещает порицаемое. Вакаули Наби саллаллаху алейхи ва саллям, точно так же доводом являются слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, вальназина фсибияди, и клянусь тем, в чьих руках моя душа, «Летамрунна бильмаруф» – вы обязаны приказывать одобряемое. «Ватангаунна анильмукар» – и обязаны запрещать порицаемое. «Валятахузунна аляяю валим» – и брать за руки злодея, то есть не позволять ему делать зло. «Валятатураннаху аляльхакте атра» – то есть и вы должны принудить его совершать истину, то есть принудить его к истине принуждением. «Вадакра хадиф» Уаидан, Шадидан, в этом хадисе Баракулуфикум страшная угроза упомянута. А мы докана линкару юади ля тахфифи, если же Баракулуфикум порицание приводит к тому, что порицаемого приводит к тому, что человек будет меньше делать этого порицаемого, фаталилю ан тахфифу шар ваджиб, то есть доводом там является то, что Баракулуфикум довод разума, то, что уменьшать зло является обязательным, ухад юкалю. Даже можно сказать, «Инна адиллята сабиха далилля хада» выше приведенные доводами являются доводами на то, что мы сейчас упомянули. «Лянна хада заид мукар язулю билинкар файкуну дахлю фима савах». Потому что, баракаллаху фикум, если ты, то есть уменьшишь мукар, заидуль мукар, то есть излишек мукара уберешь, не весь мукар, а излишек мукара уберешь, по своим порицаниям, то это будет заходить баракулуфиком в ущеупомянутые доводы. Если же твое порицание порицаемое приведет еще к худшему, то тогда тебе запрещено порицать. Вот далее Талика Хаулиллахи Азаваджаль, доводом являются слова Всевышнего Аллаха Сманталя, валята субля вина и дурона миндуниля. Не поносите тех, кому они, то есть многобожники, взывают помимо Аллаха. Файсубуллах адум бигарилим, а то многобожники начнут поносить Всевышнего Аллаха, субхана Атали, за вражды без знаний. Фанага ансабиль алиха, Всевышний Аллах запретил поносить Алихатль Мушрикин, божеств многобожников, Маннаху Амру Дуаджик, несмотря на то, что это является нечто обязательным. Для насабба алихатим, потому что поношение их божеств юадиля сабби мангу амуназаху нанкули нахсин. А в этом же аяте сказано, что поношение, на тот момент поношение их богов могло привести к поношению тому, кто очищен от любого недостатка. Ого, Аллаху Азауджали, это Всевышний Аллах Субханаталь. Фанахну из-за сабабна алихатагум. Сабабна бихак, если мы начнем поносить их божеств, то есть у нас есть на то право. Вагум из-за саббуллаха, саббугу адвам бигайри ильма. Они же, если начнут в ответ поносить Всевышнего Аллаха Субханаталь, то они будут поносить, проявляя вражду без права на то. Ваюз Карваншейх сам Таймия также передает от Ибн Таймии рахимаху тааля, аннаху марра маа сахибин лаху, однажды он проходил со своим товарищем аля каумин мин татар, рядом с монголо-татарами. Ешрабун уль хамр ваевсухун. Они пили вино и совершали какое-то нечестие. Валям янхагум шейху ислам тамин газа. Ибн Таймия рахимаху тааля прошел рядом и не запретил им этот поступок. Факаль лаху сахибуху, его товарищ, то есть шейх ислам Таймия, спросил: «Лимата ляна тангагум, почему ты не запрещаешь им этот порицаемый поступок?» Факан рахимаху тааля мимман урифа биль инкариль мункар. И шейх ислам Таймия рахимаху тааля был из тех, кто был известен тем, что он постоянно порицал порицаемое. Факаль ляу нагайту гауля. Тогда Ибн Таймия ответил ему: «Если я сейчас запрещу им делать то, что они делают, ля каму, ля буюти нас, тогда они протрезвеют, в смысле, встанут и начнут нападать на дома людей, уанагабуга, грабить эти дома, уантагаку арадагум, покусятся на честь тех, кто в этих домах, вгаза азаму и магум алигилям, и это намного хуже, чем то, в чем сейчас они. Фанзур ляль фикх и фидин ля зауджаль, посмотри на понимание этого человека в религии Аллаха субхана ва тааля». Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва фи буду ахадикум садака». В утолении или в удовлетворении своей нужды со своей супругой, барак луфикум, одному из вас записывал садака. Хази садака кат якуна миналь ваджиби таратан. То есть подобная садака иногда может быть, барак луфикум, обязательным. Ва миналь мустахабби таратан иногда может быть желательным. И закана нисану яхафу ля нафси изина, допустим, если человек боится, что он совершит прелюбодеяние, или мьяти агляху, если он не совокупится со своей супругой, сарамина садака тиваджиба, тогда садака для него будет обязательной. Уэлля фаву амина садака тимустахаба. В противном же случае, баракулуфикум, такая садака, которая ему запишется за то, что он удовлетворяет свою нужду, бар, свою страсть, свою жену, ему записывается как желательная садака. Вазагир каули, внешние слова пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ахадикум садака, анна садака иза кана аля сабили шахва, то есть и в удовлетворении одного из вас своей страсти записа садака, указание на то, что если садака аля сабили шахва или аля сабили инкифафа ни харам, то есть если человек будет просто вот ему страсть его накрыла, и ему захотелось удовлетворить страсть, то ему уже записа садака. А тут не говорится о том, что если человек будет избегать харам, допустим, он в таком положении, что если он сейчас не удовлетворит свою страсть дозволенным образом, то есть со своей женой, то совершит правдеяние. Потому что если бы здесь в хадисе речь бы шла о том, что садака записывается человеку только тогда, когда он это делает, удовлетворяет свою нужду со своей женой, барак луфиком, только когда, чтобы избежать харама, тогда это и так понятно, анну садака, что это так и так является садаком. Лянну уятфу аль-харам биль-мубах, потому что он отстраняется от запретного дозволенным путем. Валяки дагитакана лимуджара дишахва, однако, если он это делает только от того, что его страсть накрыла, фалагиру хадиса навдалька садака, внешний хадис указывает на то, что ему тоже будет записано садака. Валя увачу уминали уджу. То есть и на то есть довод. И из этих довод ауль анна лицан маамурун ан ямна анавсаху ма таштахи идакана далька фигари маасия лякови салла салям ва инна линавсика алейка хаккан. Анна линсан маамурун алля ямна анавсаху ма таштахи. Потому что, во-первых, человеку приказано не лишать самого себя то, к чему он испытывает страсть, если это не является грехом. Что на это довод являются слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и поистине твоя душа тоже имеет на тебя право. Ас-сани иза ата ахлиху факад ахсана иля ахли, если он совокупится со своей супругой, то тем самым он проявил благочестие к своей жене. Ляннал мар'у инда мин аш-шахва ма инда ар-раджул, потому что женщина, как и мужчина, тоже испытывает страсть. Фа-ята аш-шахи ар-раджул кама аш-шахиха, а и она испытывает желание совокупиться со своим мужем точно так же, как муж желает совокупления с ней. И поэтому, если он совокупится с ней, то и тем самым он проявил ей благочестие, и ему запишется садака. Дальше седьмая файда, баракулуфикум, седьмая польза, и говорит анна сахаба, ради Аллаху ангу, ля итрукуна шей мушкилян илля саалю ангу. То, что сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не оставляли ничего, то есть из религии, если что-то им было непонятно. Они обязательно, если им что-то было непонятно, они обязательно спрашивали. Лекаулихим, так как в хадисе сказано, они спросили аяти ахадуна шахват ваякуну лягу фига аджр. Неужели, если кто-нибудь из нас удовлетворит свое желание, он получит за это награду? Уабихи юлиман накуля шай лям ясаль ангу сахаба. мимо юзан на анна уминумури дин фаим на суаль ангу вида. Исходя из этого, очень-очень важная польза. Любая вещь, о которой не спрашивали сподвижники, если кто-то думает, что это является чем-то из религии, спрашивать об этом, то есть о чем не спросили сподвижники, является новшеством. Ляна уляукана миндини ляги, ляка едаллаху ман ясалю ангу хатта етабай. Потому что если бы это было из религии Всевышнего Аллаха Субхана, Аллах Субхана Тааля обязательно предопределил бы так, чтобы был, что появился бы кто-либо, кто спросил бы об этом для того, чтобы это было разъяснено. У медалика к этому относится «Лямма хаддаса Набию саллаллаху алейхи ва саллям ан-даджаль анна ауля йаумин мин айями касана». Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал сподвижникам про даджала и то, что первый его день будет длиной в один год, «Калю я расуляллах», сподвижник сказал у посланника Аллаха, «Хаддал йаум аллази касана, якфина фи салятун вахида». «О посланник Аллаха, вот этот вот день, который будет продолжаться как один год, нам достаточно будет молитвы, то есть одного дня». Прокаля-ля, тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нет, угдуру лягу кадрагу, рассчитывайте примерно, рассчитывайте примерно. То есть что значит рассчитывайте примерно? То есть вот если мы читаем, допустим, например, фаджр в 5 или в 6 утра, примерно через 12 часов читаем зухар, примерно через 6 часов, 7 часов читаем зухар, потом примерно через 2-3 часа читаем аср, вот точно так же надо будет рассчитывать. Факулью шай яхтаджу иляхи нас фидинихим, поэтому любая религия, в которой нуждаются люди, то есть в вопросах религии, любая вещь, в которой люди нуждаются в вопросах религии, фаим ман яздура мина набии саллаллаху алейхи ва саллям ибтидан, либо пророк саллаллаху алейхи ва саллям изначально это сам разъяснил, фаим ман юсалангу, либо его об этом спросили. Ва ма лям ярида мина набии саллаллаху алейхи ва саллям ибтидан, и если что-то не пришло от пророка саллаллаху, что он о чем-то сказал изначально, или на что-то, что-то из того, на что он ответил, и суаль, то есть на какой-то вопрос, если это из религии, фасуаль ангубида, то это является, спрашивать об этом является новшеством. И к этому относится, то есть примером тому является то, что делают некоторые излишествующие в вопросе имен Аллаха Субхана Тааля и его атрибутов. Аубада мутанаттаина фима джааль хабару ангу мин ахвали йаум аль-кияма, или же некоторые излишествующие, которые начинают говорить о том, что будет происходить в судный день. Якулю ли гауля, накуль ли гауля, и мы этим людям говорим, иннакум мубтадиа, вы являетесь приверженцем нововведения. А у накулю аль-лакаль инна хадабида, или как минимум мы скажем, то, что вы делаете, является новшеством. Ляну под якуну сайля юридуан ябтадиа, потому что может быть так, что тот, кто задает вопрос, на самом деле не хочет делать новшество. А накулю аза суаль бида, мы ему скажем, твой вопрос является новшеством. Уэнкуна ля насифу сайля бианнаху мубтадиа, даже если мы не будем описывать того, кто спрашивает об этом, то, что он является приверженцем нововведений. И в этом баракалуфикум очень-очень важная польза, то, что шейх Утаймин баракалуфикум делает четкое различение между действием и действующим лицом в вопросе бида. Не каждый, кто делает бида, не каждый, кто произносит бида, у шейха Утаймина рахимаху тааля является приверженцем нововведения. Является приверженцем нововведения. Однако он четко разделяет, что человек может быть на самом деле не являться приверженцем нововведения, но его действие или слово является нововведением баракалуфикум, и в этом опровержение баракалуфикум современной заблудшей секте, которая называется Джамаат Таджрих, даже если они себя называют самыми чистыми саляфитами. Да, они себя именно так и называют. Они себя называют наичистейшими саляфитами. А все, кто с ними не согласен, с их сектантскими воззрениями, они говорят, что у него неясный мангач и так далее и тому подобное. Насаллаха аль-Афа валь-Афия. Пусть Всевышний Аллах Субхана Тааля бережет нас от этого новшества и от всех новшеств в религии Аллах Субхана Тааля. Шейх дальше говорит, «Факад якуну ль-амалю бид'а», иногда дело может быть новшеством, «ва фа'илю гуляйся би мубтадиа». Вот подтверждает и говорит, а тот, кто делает это, не является приверженцем нововведения, «ляну уляйалям», потому что, может быть, он не знает, «ау ли тауиль», или же истолковал, «ау маш бадаль», и тому, и из-за того, из-за подобных причин, и тому подобные причины являются препятствием тому, чтобы называть его приверженцем нововведений. И это баракалуфикум, как мы сказали, это современная секта сейчас, которая себя утверждает и называет себя приверженцем нововведений. Точно так же, как баракалуфикум примерно 10-15 лет ахли сунна себя называли джамаат джихад, которые убивали направо-налево такфирли, тоже себя называли ахли сунна. А настоящих ахли сунна называли мурджиитами. В чем разница? То же самое баракалуфикум, вот эти называют себя саляфитами, и настоящих Ахль-Сунна, хоть они являются сектантами, а настоящих Ахль-Сунна они называют хизбитами, хавариджами и так далее и тому подобное, то есть любой, кто с ними согласен, они обязательно, баракаллауфикум, придумают ему какую-то кличку, и даже сейчас между собой. Было два шейха, баракаллауфикум, которые вместе всех обвиняли, сейчас они друг друга обвиняют, баракаллауфикум, Аллаху мустаан, и называют самыми наихудшими именами. Потому что, баракаллауфикум, когда огонь не находит дров, начинает жрать сам себя. Насаллаха аль-афа валь-афи. И как мы говорили, баракаллауфикум, как нам об этом сказали наши ученые, мы, блин, говорили об этом 3 или 4 года назад, или же чуть больше, или чуть меньше, что вся эта фитна закончится, братья. Просто надо проявить терпение. И вот сейчас мы видим, баракаллауфикум, альхамдулля, эта фитна заканчивается. Потому что она не от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Аллах субхана ва тааля говорит: «Маиндакум янфуду ва маиндаллахи бак». То, что у вас, закончится, а то, что у Всевышнего Аллаха останется. И точно так же, как говорили баракаллауфикум, сальс макана лилля едум, то, что ради Всевышнего Аллаха, оно остается. А эта секта баракаллауфикум, она не была ради Аллаха. Эта секта баракаллауфикум, как говорил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, из людей, из тех, кто призывает к Всевышнему Аллаху, на самом деле призывает к себе. Точно так же и эта секта. Призывая к Всевышнему Аллаху, призывая к саляфии, они на самом деле не к Аллаху призывают, не к саляфии, а призывают баракаллауфикум к чему? К себе. И поэтому, баракаллауфикум, один из них говорит, что если на твоей странице ВКонтакте нет уроки такого-то устаза, то это является доводом на том, что в твоей саляфии есть сомнения. Или если ты придешь к одному из них и скажешь, что я саляфит, но я ваших устазов не слушаю, они тебе не поверят, что ты саляфит. Все это указание на то, что это является сектой, самой настоящей сектой, которая не имеет никакого отношения, баракаллауфикум, к саляфии. Восьмая файда, баракаллауфикум, хусну та'лими Набии, саллаллаху алейхи вассалям, хайфу дараба аль-мафаль, аллази яхтаню бихи аль-мухатаб. Красота обучения пророкам, саллаллаху алейхи вассалям, сподвижников, так как он приводил, то есть в чем проявилась эта красота, он приводил такой пример, то есть который был убедителен для того, к кому он обращался. Вагаза мин хусни та'лима, это из красоты обучения. Аннукарриба аль-умур аль-хиссия биль умур аль-акли, то есть когда мы какие-то, баракаллауфикум, материальные вещи объясняем, сравнивая их с какими-то, баракаллауфикум, абстрактными вещами. Вадалька фикаули, и это в словах пророка саллаллаху алейхи вассалям, араитум ля вадааха фил харам, что вы скажете, если бы он, то есть человек, который удовлетворил свое желание, удовлетворил бы его запретным образом, а кана алей визр, был ли на нем, будет ли на нем грех? Вакадалика ля вадааха фил халяль, таким же образом, если он будет удовлетворять это дозвольным образом, кана ля ваджир, ему будет за это награда. Девятая польза, она кияс худжа, то, что сравнение по аналогии, то, что называется в шариате кияс, является доводом. Потому, почему говорит шейх, потому что есть некоторые ученые, которые отрицают кияс, и это загириты. Фа кияс аль-муафик, аль-муафикату кафирун джиддан. Фа кияс аль-муафикату кафирун джиддан. То есть кият, который называется кияс муафика, то есть кияс сравнение по аналогии, аль-муафика, его очень много. Валя ишкаля фиги, и нет в нем никаких проблем. Бян накис хаза шай аля хаза шай. То есть, когда мы одну вещь сравним с другой вещью, фи хукми мин ахкам, то есть в одном из шариатских постановлений, яджибу хаза кияса на лягада, то есть, что какая-то вещь является обязательной, так как, ну, если сделать аналогию с другой вещью, то есть она обязательна, значит, это обязательно. Ваяхрум хаза кияса на лягаза, и это, и другая вещь становится запретной. Почему? Потому что мы сделали кияс, баракаллауфикум, и это указало на то, что это запрещено. Значит, соответственно, эта вещь тоже является запретной. Валякин кияс, это как называется, кияс уль-муафака, то есть кияс совпадения, соответствия. Валякин кияс уль-акс, сахих айдан, точно так же кияс от обратного. Ляна набия, саллаллаху салям, каса, каза, хаза, кияс, кияс уль-акс. То есть это другой вид кияса, другой вид сравнения по аналогии, который называется кияс от обратного. Яни файза канат шахвату аль-харам визран, то есть если, баракаллауфикум, удовлетворять свои нужды запретным образом является грехом, фашахутуль халяль, то удовлетворяя свою страсть дозвольным образом, за это человек берет награду. Вада, вада, это является ясным, понятным. Десятая польза, баракаллауфикум, аналектифабиль халяль харам, ежель халяля курбатан васадаха. Если человек будет избегать харам, используя дозволенные причины, то баракаллауфикум, вот эта дозволенная причина будет тем, что его будет приближать Всевышнему Аллаху и что будет записано ему как садака. Ликаулихи, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, фибуду ахадикум садака, Аллаху муафик, так как пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что в удовлетворении или же в совершении полового сношения каждому из вас является садака этого баракулуфикум, что касается полезных моментов из упомянутых шарх шейхом Усаймином рахматуллахи алейхи.